Глава 9. «Не, это уже каторга какая-то», — выдохнув струйку дыма, проговорил мужчина в форме гвардейцев рода Снегирёвых. «Чё каторга, придурок?» — возмутился второй. «Сидим тут, ни черта не делаем, отдыхаем. Красота же!» «Вот именно! Задница уже окаменела сидеть тут. А ребята вон, Булатовых кошмарят. Хоть что-то интересное», — не согласился тот. «Ты как думаешь, кого в мясорубку первыми отправят, нас или их? Так что сиди тут и не ворчи, наслаждайся тишиной», — недовольно пробурчал гвардеец и принялся смотреть в черный ночной лес. Правда, там было все так же темно и ничего не происходило. Скукота, в общем. Потому бойцы и расслабились, а также постоянно подкалывали друг друга. Лишь изредка сюда заглядывало начальство, проводило учебные тревоги, построения и просто проверяли состояние бойцов. «Да какая мясорубка? Чё ты несёшь? Это же Булатовы!» — усмехнулся курильщик. «Ты графа нового видел? Да я таких на зоне опускал только так. И вообще, авторитетом там был». После этих слов прямо на его лысую голову капнула здоровенная куча птичьего дерьма. Скользкая липкая жижа быстро стекла на лицо, и мужчина начал судорожно смахивать ее со лба, чтобы в глаза не попало. Тогда как второй все это время ржал. «Ну что, тебя теперь птица попустила, выходит? Или авторитетом можно под душем из говна купаться?» — воскликнул он. «Давай мочи ее, а то так и будешь теперь опущенным. Птица не считается!» — злобно прорычал тот и, выкинув сигарету, вскинул автомат вверх. Он без труда увидел летающего над ними голубя и произвел выстрел, чем поднял шум на заставе. «Спокойно, мы отстреливаем птицу», — сразу сообщил он по рации, чтобы не поднимать тревогу. «А меня ты чего приписываешь? Сам отстреливаешь, так и говори», — сразу открестился второй, но с интересом продолжил наблюдать за матерящимся на все лады товарищем. Тот выпустил уже 10 пуль, а голубь, будто бы не замечая этого, спокойно летел в сторону леса. «Ну давай же, стреляй кучнее!» Правда, попасть пулей по летящей птице не так-то просто, но гвардеец этот опытный стрелок. Раньше он участвовал в налетах и грабежах, воевал, и не так давно попал на службу к виконтессе. «Ха!» — крикнул стрелок и, перевесив на плечо автомат, указал товарищу в сторону леса. «Слышал? Попал! Этого засранца на куски порвало! Точно слышал, как в мясо пуля пошла!» «Это ты точно попал!» — тихо проговорил резко побледневший напарник. «Прям попал так попал». Он первым увидел, как из сугроба показалась сначала морда волка, а затем и его массивная туша. Стоял волк на двух лапах и свирепо смотрел на людей. А на его шее красовалась кровоточащая рана. Вот только спустя несколько секунд кровь перестала идти, а сама рана начала затягиваться. Монстр тихо прорычал и медленно пошел в сторону часовых. Тут же показался и второй, в паре метров от него. Он передвигался уже на четырех лапах, готовый в любой момент рвануть вперед. «Волчары, я здесь ни при чем, это он стрелял!» Гвардеец тыкнул пальцем своего товарища и сразу убежал. А тот так и замер от ужаса. Он понял, что стрелять бесполезно. А уж отбиваться ножом и вовсе глупо. Впрочем, так и оказалось. Волки резко рванули вперед, и голодные пасти стали рвать плоть на куски. Жадно проглатывая теплое свежее мясо, звери разорвали сначала часовых, а затем рванули дальше. Тут же поднялась тревога. Бойцы сначала стали рассредотачиваться по оборонительным позициям, но довольно скоро стало ясно, что это бесполезно. Простые пули едва наносили хоть какой-то урон неведомым монстрам, тогда как их когти и зубы в считанные мгновения обрывали жизни одну за другой. А вот раны на них быстро затягивались. Разве что мощная магия могла остановить их, и то лишь ненадолго. Также эти звери знали, как действовать в команде. Они будто бы обладали одним разумом на двоих, постоянно прикрывали друг друга и атаковали настолько слаженно, что гвардейцам вскоре пришлось отступить. Некоторые попрятались в домах, другие залезли в технику. И вторым повезло куда больше, ведь пробить деревянную дверь для зверя не проблема, тогда как броневики вскоре перестали отстреливаться. Им повредили пулеметы, и людям оставалось сидеть внутри, трясясь от страшных звуков на улице. Так они и прождали до утра. К этому моменту пришло подкрепление, ведь о поднятой тревоге тут же доложили в центр. Силы, которые должны провоцировать Булатова, были ближе других, и поэтому первыми пришли на выручку. Правда, выручать пришлось только тех, кто спрятался в броневиках. Машины выглядели так себе. Все борта исполосованы глубокими рытвинами от когтей, будто бы кто-то пытался рвать сталь. Впрочем, люди выглядели еще хуже. Бледные, трясущиеся, и многие не могут говорить. А вокруг весь снег окрасился в красный цвет от обилия пролитой здесь за ночь крови. Так что никто так и не понял, что здесь произошло. И лишь свидетели, словно безумцы, то и дело приговаривали, что пробудилось какое-то древнее зло. Интересно было бы посмотреть, как там дела на заставе Снегирёвых. Но пришлось довольствоваться рассказами голубя. Правда, мне кажется, что он немного приукрашивает. «Ур! Ур! Ур! Ур!» Важно прохаживался по столу взад-вперед и, иногда попивая чай из своей собственной миниатюрной кружки, продолжал свой рассказ пернатый. «Ур! Ур! Ур! Ур! Ур!» «То есть ты хочешь сказать, что твоя бомба убила двоих гвардейцев?» «Уверен, что все прямо так и было», — удивился я. «Как-никак, я пока не добрался до его пищеварительной системы, и его кал не работает как оружие массового поражения. А так, были мысли сделать его ядовитым, прицелился, полюхнул в бокал кому-нибудь, и тот отравился. По-моему, идеальная смерть». «Ур!» — покачал он головой. «Ур! Ур! Ур!» — как-то неуверенно. Теперь он говорит то же самое, но в конце сообщает, что это не точно. По словам голубя, он сделал половину работы. Но даже с учетом его перевирания, волки тоже показали класс. Порвали человек 20, а еще 10 заставили спрятаться в машинах и трястись от страха. Разве что броню порвать не смогли. Но это только вопрос времени. Волки смогут стать сильнее. Не зря ведь я с ними столько провозился. Удивительные существа. Редко я занимался подобным, хватало и других забот. Но мне нужно было сделать так, чтобы не беспокоиться о сохранности Виктории. Как уже говорил, у некромантов всегда были проблемы с защитой. Покрова, как такового, нет, и остается им прятаться только за своими мертвыми слугами. А эти не совсем мертвы. Да, создания эти были сделаны на границе двух прямо противоположных стихий. Жизнь и смерть мне всегда говорили, да и будут говорить, что это несочетаемо. Но нет, как раз наоборот. Смерть, она всегда ходит рядом с жизнью. Как по мне, более близкого родства невозможно придумать. Мало того, в прошлой жизни я иногда прибегал к услугам некромантов. Не от каждого проклятия можно спасти обычными методами. Помню, как-то раз привезли мне наследника престола. Тот был уже при смерти и держался лишь за счет специальных артефактов. Так вот, на нем было проклятие угасания жизни, и наложил его архимагистр самой сильной школы проклятий. Непростой дядька, правда, сдох от аппендицита буквально за несколько секунд. Но это уж совсем другая история. Никак не получалось избавить его от проклятия, и он постепенно умирал прямо у меня на глазах. Так что пришлось пойти другим путем, позволить ему умереть, причем в страшных муках. С помощью некроманта, очевидно. Бедолаге пришлось изрядно помучиться, после чего он испустил дух, а вместе с этим ушло и проклятие, посчитав, что этот кадр точно больше не жилец. Но нет, рядом был я. И потому спустя пару минут паренек был уже на ногах. Физически полностью здоровый, а психически... Ну, с этим потом разбирались менталисты. В общем, понравились мне новые зверюшки. И если они будут развиваться правильно, то мертвые станут прекрасной защитой для графини. Правда, она пока не поняла, что это такое, и какая от них может быть польза. Помню ее лицо, когда они поднялись из своих гробов, жутко завывали и начали беситься, что снова живы. А немного повыв, монстры принялись крушить все вокруг. Деревья, кусты, даже землю копать принялись когтями. В то время как Виктория чуть ли не ногами пинала водителя, что и так выжимал из машины все соки. Еще она что-то кричала про то, что никакие умертвия ей не нужны, и я должен их уничтожить. А я в ответ лишь улыбался. Ага, пусть сначала познакомится с ними поближе, а потом посмотрим, как запоет. Откуда-то из другого конца замка послышался панический крик графини. Да такой громкий, что у меня с потолка штукатурка посыпалась. Вот, видимо, проснулась. И да, они вернулись к своей хозяйке, как только печати закрепились и донастроились. Ну, не стал бы я вот так просто отдавать все на волю неопытного некроманта. Так что и свой чужой, и еще несколько символов, что пропустила Вика, я нанес заранее. Просто нужно было подождать, пока они проявятся. Тем более это было необходимо, чтобы упростить создание умертвий для девушки. Она слаба и достаточной энергии влить не могла. Потому я и запустил постепенное создание, а недостающую энергию звери выпили из наших врагов этой ночью. Зато теперь печати полностью готовы. Теперь звери знают, кто их хозяйка и хозяин. Да, я привязал их как к Виктории, так и к себе. Могу давать им приказы, управлять ими, а еще даже по приказу девушки умертвия никогда не нападут на меня без моей на то воли. Дождавшись, когда Виктория прокричится, зашел к ней в покой. И да, двухметровые песики мирно и спокойно лежали у кровати девушки и недоуменно смотрели на то, как их хозяйка пытается залезть на шкаф. «За дверь!» — указал я им, и они тут же поднялись, отправившись выполнять приказ. «Будут охранять вход, и не думаю, что даже Черномор сможет пройти через них». «Вик, ты чего? Они ж пушистые!» — улыбнулся я. «Ага, убери их!» — закричала перепуганная девушка. «А еще они нагадили прямо в комнате!» «Нагадили?» Тут уже настала моя очередь удивляться. «Нет, я сделал их практически живыми. То есть не отличишь. Звери теплые, у них есть регенерация, они дышат, и в них течет кровь. И да, еще они могут гадить. Вот только в комнате своей хозяйки, да еще и без приказа». «Да», — возмутилась девушка. «И как-то странно на меня при этом смотрели». «А ты ничего случайно не говорила при этом? Кажется, я догадываюсь, что произошло». «Сказала обосраться, не встать». До графини наконец-то дошло. Выполнили они приказ, хочу сказать, безупречно. Действительно, даже вставать не стали. Пришлось сначала успокоить Викторию, а затем объяснить ей, как работать с ее новыми домашними питомцами, если можно их так назвать. Сейчас их уже не отличить от живых. Выглядят отменно. Сами следят за тем, чтобы шкура была чистой. В общем, прекрасные зверюшки. Лично я очень доволен. Теперь можно даже отпускать ее на прогулки и не следить при этом за каждым ее шорохом в радиусе километра. Эти звери даже от снайпера прикроют, чуйка у них развита довольно неплохо. А также живучесть, регенерация и интеллект. Не просто так я использовал магических существ, хотя с ними и было куда сложнее работать. Что ж, одна из целей достигнута. За Викторию я теперь не переживаю, поэтому можно спокойно заняться делами. Как раз Черномор за окном отчитывает своих подчиненных. «Можете идти к своей хозяйке», — кивнул я зверям и отправился на улицу. К моменту моего появления старик как раз закончил моральное избиение гвардейцев и сейчас искал, на ком бы выместить свою злость. Но попался я, так что на его лице появилось лишь отчаяние. «Не будешь же ты ругаться с тем, кто легко может организовать тебе несдерживаемый понос на неделю». При этом тут же отдать приказ на недельный марш-бросок. «Ну, хоть ты мне скажи, много мы потратили на атаку иномирцев?» — улыбнулся я, глядя, как на лбу Черномора набухают и пульсируют вены. «Немного. Да очень много». Он даже часто задышал от того, насколько много мы потратили. Впрочем, увидев его записи, я тоже расстроился. «Грабили мы, грабили. А точнее, собирали трофеи. И теперь от этого осталось едва ли четверть. Но и этого хватит на небольшую войнушку. Просто иномирцев тоже многовато было. Жаль только, в основной массе все они были без артефактов. Либо они уничтожались, отрабатывая свою функцию защиты». «Просто знаешь, в чем дело? Портал там открылся впервые, но думается мне, что это не последний раз», — проговорил Черномор, открывая входную дверь замка. «Дубак еще этот сраный!» Он стянул с себя шапку, стряхнул ее от снега и потопал ногами. «И как ты только не мерзнешь?» «Мерзну, но не боюсь простудиться», — пожал я плечами. Но вот его слова немного напрягли. Давно забыл то чувство, когда нападает более сильный в магическом плане мир. Они ведь могут оставлять маяки. Портальщики легко вычислят место открытия пространственного пролома и смогут установить там новый портал. Это теоретически. Впрочем, и на практике такое встречается сплошь и рядом. «Да, постоянно так. В городе есть целые районы, где постоянно открываются порталы, и оттуда выходят люди с одинаковыми гербами». Старик зашел в гостиную и крайне учтиво попросил повариху принести ему чашечку кофе. Я не стал оставаться в стороне и заказал чай. «А мне, если можно, компот!» Следом за нами вошел Жора с подозрительно довольным лицом. Он уселся напротив, дал нам со стариком обсудить дела и только потом показал, зачем пришел. «Вот!» — он протянул мне потрепанный кулек из сетевого магазина и схватился за стакан с компотом. «Высох уже! Думал, совсем умру!» «Что тут?» Я потянулся к свертку и принялся разворачивать пакет. А затем еще пакет. Потом еще и еще. «Да как так можно упаковывать?» Жора все это время улыбался, ожидая моей реакции. «А, деньги!» — расстроенно проговорил я. «Ладно, хорошо. Молодец. А откуда они?» От моей реакции Жора аж поперхнулся, но потоки компота из носа все же сдержал. «В смысле откуда?» — проговорил он, стоило ему прокашляться. «Так снаряды же продал, которые не нужны были». «А, точно. Уже забыл давно. Так, а денег там... не так уж и мало. Удачно мы тогда наемников прибили, ничего не скажешь». Жора вместе с выделенными под это дело гвардейцами поехал и отвез снаряды в указанное место, спрятал их там, а затем получил деньги, которые также пришлось забирать из тайника. Ну, не хотят с нами связываться, значит, и скидок не будет. Жаль только, что все ненужные снаряды уже проданы, и дополнительного дохода можно не ждать. Хотя на складе еще что-то лежит. По словам Жоры, остались еще полотенца и пишущие ручки. Тяжело продаются, но зато у каждого моего крестьянина есть чем расписаться, хоть многие из них писать не умеют. Еще раз напомнил ему не продавать те иномирские камни. На складе лежит примерно 5 тонн булыжников, и продать их можно было бы за немалые деньги, но мне не нужнее. Как я уже говорил, ворота моей крепости будут действительно неприступными. А все благодаря им, ведь именно в них можно залить куда больше энергии. Да и руны будут работать значительно лучше. Достав из пакетов несколько пачек денег, переложил их в рюкзак и отправился прямиком к Виктории. Девушка пока еще не привыкла к своим питомцам, но видно, что усиленно пытается с ними подружиться. Выходит, вполне сносно. Она уже смогла к ним хотя бы подойти и даже погладить. «Вик, я тут собрался в город по делам», — тихо постучал в дверь, и раз она была открыта, зашел в покои графини. «Не хочешь со мной?» «Хочу, конечно», — оживилась девушка. «Но мне нужно 2 часа. Платье выбрать, привести себя в порядок. А то как поеду?» 2 часа», — задумался я. «А, забыл сказать, что мы поедем тратить деньги. Возможно, даже много». «Дай мне 5 минут, я быстро», — воскликнула Виктория и сразу выпроводила меня из комнаты. «Вот, совсем другое дело. Главное, правильно замотивировать человека. И сразу все дела будут идти куда быстрее». Не соврала, действительно, ровно через 5 минут она вышла полностью готовая. Надела какое-то новое черное платье и даже успела немного накраситься. Надо учесть на будущее, что девушки на самом деле умеют быстро собираться. Поехали мы в магазин мебели. Надоело. Надоело жить в развалинах со скрипучими гнилыми шкафами, сидеть за облезлым древним столом на потрескавшемся от старости кресле. Так что поехали мы в лучший в городе магазин мебели для аристократов. По крайней мере, так его назвала Виктория. И действительно, магазин выглядел большим. Несколько ангаров, в одном из которых выставлены образцы для демонстрации, а в других находились склады. Можно выбрать на любой вкус и цвет, а следом всю мебель доставят, соберут и представят в лучшем виде. Очень удобно, причем можно было заказать по телефону, но я решил посмотреть и пощупать все своими руками. Но не получилось. «Добрый день», — слегка поклонился нам администратор, стоило нам выйти из машины. «Могу ли я спросить вашу фамилию, чтобы лучше помочь с выбором?» На самом деле логичный вопрос, хотя сначала он показался мне странным. У разных родов свои предпочтения в тех же узорах на мебели. Например, род, в котором преимущественно маги природы, будет выбирать мебель с изображением растений и животных. Маги света возьмут все в светлых тонах и так далее. «Булатовы», — твердо ответил я, а лицо встречающего резко изменилось. Раньше лебезил, теперь смотрит чуть ли не с презрением. Он сразу отвлекся на телефон, быстро что-то написал в нем и получил ответ. «К сожалению, вы не можете пользоваться услугами нашего магазина. Так что прошу покинуть территорию рода Берестяных», — жестко проговорил он и указал рукой в сторону выезда с территории. «И по какому праву?» — я даже удивился такой наглости. Покупать у них теперь ничего не буду, но все равно интересно. Я не обязан отчитываться перед вами. Магазин вправе отказать в обслуживании без объяснения причин, — выплюнул он. Жаль, не оскорбил. А за такое на дуэль не вызовешь. Да и свидетелей нет, расценят как простое убийство. А войну родов я не боюсь. Прошу покинуть территорию сейчас же, иначе мы будем вынуждены, к сожалению, применить силу. Нашел в себе смелости проговорить это администратор и стал быстро набирать что-то в телефоне. «Ну так попробуйте», — растянулся я в улыбке. Вика увидела мою улыбку и решила вмешаться. Она взяла меня под руку и попыталась утянуть назад, но я так и остался стоять. «Пойдем, зачем нам это? В другом магазине купим, а на этих плевать». Девушка умоляюще посмотрела мне в глаза. «Ладно, и правда плевать». Спустя секунду из дверей показались двое гвардейцев пятого ранга, но лезть ко мне они не стали. Вот и славно. Я все равно закончил. Смелость сказать мне это он в себе нашел, а теперь пусть ищет силы, чтобы добежать до туалета. Понимаю, что администратор в этом не виноват. Точнее, виноват, но лишь частично. Пусть ему и приказали выпроводить меня, но можно было сделать это как-то иначе, более уважительно. Так что пусть гадит. Жидкий стул — это полбеды. А вот когда ты не чувствуешь, когда ходишь в туалет, это гораздо, гораздо интереснее. Думаю, недели наказания с него хватит. Никто не хочет сотрудничать. Практически никто. И со временем ситуация никак не улучшается. Это начинает раздражать. «Это нормально, Миш», — помотала головой графиня, когда мы вышли из очередного магазина, где нам отказали в обслуживании. «Чувствую, этот город после такого накроет волна поноса». Но что поделать, пусть учатся уважению. А убивать за такое считаю лишним. Уже давно никто не хочет с нами сотрудничать. Слишком опасно. Куча долгов, война проиграна. И наш род жив только чудом. Она посмотрела на меня, намекая, какое именно чудо держит нас на плаву. Граф поставил запрет на сотрудничество с нами. И все его боятся, ошибочно думая, что он тут самый сильный, вся власть в его руках. Раньше некоторые пытались помогать. Но тоже не совсем искренне. Помогали, продавая боеприпасы, оружие, еду и одежду, но по тройным ценам. Все хотят навариться на чужой беде. Но и им запретили, так что теперь вокруг рода Булатовых полная экономическая блокада. Впрочем, пусть так. Новый мир меня немного огорчил, но не думаю, что хоть где-то иначе. Только силой можно чего-то добиться. Но о какой силе может идти речь, когда мы даже мебель купить не можем? Про патроны я вообще молчу. Топливо вон и то окольными путями брали через третьи руки. «Ладно, понял тебя», — пробурчал я. Мы вышли из последнего магазина и теперь направлялись домой, так и не потратив ни рубля. Обнаглели окончательно. Если они хотят, чтобы здесь правила сила, они увидят силу. В этом городе можно полагаться только на себя. Помощь извне не придет. Высадив Викторию в замке, сразу приказал водителю гнать в рудники. «Там у меня есть потенциальные сотрудники, и нет смысла тянуть с этим. Пусть работают, а то в шахтах сейчас явная нехватка персонала». «Всех вывести в коридор», — приказал я гвардейцу, что приглядывал за темницей, и тот сразу подчинился. Нажал на кнопку разблокировки решеток, а недоумевающие пленные выглянули из своих камер. «Всем выйти!» — крикнул боец, и те послушно выползли в коридор. Но, увидев меня, встали по струнке. «Помнят, это хорошо». Никто не передумал отрабатывать долг. К моему удивлению, передумавших оказалось довольно мало, около 10 человек. Остальные 70 остались ждать дальнейших указаний. «Этих запереть в камерах, пусть сидят», — махнул я рукой на вышедших из строя, и мои гвардейцы сразу увели их. После чего я обратился к остальным. «Вы не рабы, а пленные. Отработайте 3 года, или за вас внесут выкуп, и вы свободны. Никто работать на износ не будет, отношение будет нормальным». Некоторое время я рассказывал об условиях, о том, почему именно они должны работать старательно, и напомнил, что магический договор надо будет заключить обязательно и добровольно. Также не забыл напомнить о том, что я лекарь, так что как-то обойти договор не выйдет в любом случае. «Я не буду вешать на вас рабское клеймо или клятву, просто вставлю блокирующий ошейник», — после моих слов пробежал шепоток. «Он не будет никак чувствоваться, да расстанется с вами. Но если вы даже подсознательно решите сбежать или причинить моим людям вред, будет больно. Вот и все. — пожал я плечами. Беда лишь в том, что такой ошейник можно повесить лишь при полном согласии. Насильно. Но сейчас мне на это не хватит сил. Впрочем, сомнений в правдивости у них не осталось, стоило включить ауру жизни. Но агрессивную ауру, чтобы им было неприятно. «Простите, господин, можно вопрос?» Вышел из строя один из пленников, и когда я кивнул, он продолжил. «А когда наш сюзерен узнает о возможности выкупа?» «Сразу, как только его люди появятся в этом мире, я отправлю им весточку». Вроде вопрос простой, а я немного напрягся. Но ладно, это надо обдумать. «Теперь подходите по очереди к Гергу. Он запишет ваши данные, и после этого в соседний кабинет», — кивнул я в сторону выхода из темницы. «Собственно, в соседнем кабинете буду сидеть я. Давно с ошейниками не работал, этих много разных бывает. Это не какой-то артефакт или предмет, а так называемое заклинание. Наверное, потому что основной узел этого заклинания располагается как раз в районе шеи. Благо Герга с собой прихватил. Он знает о культуре того мира куда больше и подтвердил, что это нормальная практика, когда пленные вот так отрабатывают ущерб. И получить работу — это хорошая участь. Куда хуже, когда на тебя ставят печать ограничения или клеймо рабства. С подобным к прежней жизни уже не вернуться». Спустя 5 минут ко мне зашел поджарый мужчина лет 40. Видно, что бывалый боец. С ним все прошло легко, он никак не сопротивлялся и был немногословен. Правда, даже так провозиться пришлось 20 минут. И это только с одним человеком. Но дальше пошло быстрее. И в итоге я справился за 5 часов. Но эти 5 часов... Думал, что окончательно истощу источник. Но нет, выдержал. И даже стал немного сильнее. Все же подобные заклинания, можно сказать, тоже относятся к лекарским. Теперь в глубине души надеюсь, что они на добыче угля или меди будут часто получать травмы. Мне надо лечить. Так я быстро смогу усилиться. И стану первым правителем земель, кто лечил вообще всех своих подданных. Да, я устал. Но зато теперь у меня примерно 70 бесплатных рабочих. Почти бесплатных. Придется тратиться на еду. Ну и ладно. Впрочем, они сами рады. Герк успел рассказать, какие тут могут быть условия для тех, кто будет хорошо себя вести. А еще о благах цивилизации. Та же горячая вода и нормальный туалет в их мире есть лишь у аристократов и богачей. Восприняли они это хорошо, так что, уверен, эксцессов не будет. Они могли быть только в том случае, если криво наложить ограничители, но я-то наложил их идеально. Даже если среди них есть лунатики или оборотни, они не смогут навредить никому, а шейник будет работать в любом состоянии. Хм. А если кто-то из них умрет и его поднимет некромант, будет ли продолжать свою работу мой ограничитель? Надо будет проверить потом и изучить этот момент. Мысль интересная. Закончив с работой, лично сопроводил новых рабочих на их новое место проживания. Выделил под это отдельную деревню и оставил там небольшой отряд охраны. Вряд ли понадобится, но пусть пока будет. 12 гвардейцев, 2 из отряда Герга, чтобы проще было обживаться, и 1 голубя. Правда, птица будет следить сразу за всеми. Как минимум, мне достались какие-то особо тугие крестьяне. У них возникает проблема, и они молчат до последнего. Могут неделю без тепла просидеть, а мне никто не пожалуется. Хотя 100 раз говорил им сообщать о любых проблемах сразу, в том числе и мне лично. Нет же, молчат и терпят. Теперь же голубь будет в качестве сигнализации сразу докладывать курлыку, а тот уже мне. Заодно и за порталом следить будет. Слова того бойца запали мне в душу. Он уверен, что его феодал придет сюда еще, а из ниоткуда такая уверенность возникнуть не может. Так что, убедившись, что все идет как надо, направился сразу к Черномору. Он как раз прибыл в крепость для ревизии уцелевшей техники и вооружения. «Вижу, к работе ребята готовы», — посмотрел он на иномирцев, что уже почти закончили расселение по домам. Настроение у них отменное, ведь их уже успели накормить, и они готовы приступить чуть ли не сразу. «Да? А чего томить? Тут один я работал в поте лица, и теперь как выжатая тряпка», — поджал я плечами. «Но хотел поговорить с тобой о порталах». Я высказал ему все свои мысли на этот счет, и мы вместе продумали план обороны. Теперь здесь будут заранее подготовлены оборонительные рубежи, где-то расставлены мины и растяжки. Этим сразу озаботили нашего штатного сапера, и он, недовольно бурча о нехватке взрывчатки, пошел выполнять свою работу. Тем временем пленные и правда начали трудиться. Вместе с нашими местными работягами, что преимущественно работали с техникой, они спустили шахты. Начали пока с угольной. Медь может подождать. Также не забыл напомнить про камни. Поймал прораба и приказал ему складывать булыжники у ворот. «Господин, но так это... Их раньше вон туда относили», — указал он мне куда-то в сторону гор. «А тут место быстро закончится». «Туда, говоришь?» Я посмотрел, куда он указывал. И правда, там чуть ли не новая гора выросла. «Тогда ту кучу перевезите к замку». «Так это... Ну, мы ведь не это...» Замямлил прораб, но, заметив взгляд Черномора, сразу забрался. «Господин, так у нас рук не хватает!» Он потупил взгляд. «Впрочем, нельзя его винить. Это правда, на все не хватает рук. Даже на одну шахту, не говоря уже о других разработках. А ведь мы можем добывать не только медь и уголь. В другом конце есть разработка железной шахты. И это все мелочи, ведь разведку тут пока никто не проводил. Уверен, в созданных магией горах может лежать много всего интересного. Но это все мы будем искать потом. Первым делом люди». Отдав последние указания, направился к себе в замок и там заперся в кабинете. Благо, чашку чая мне принесли за минуту до моего появления. Вот это я понимаю, прислуга начала шевелиться, знают, что мне нужно и без приказов. Даже смешно, как легко мне удалось договориться с иномирцами. И как сложно договариваться с местными. Здесь есть свои хозяева, и пускать кого-то еще они не собираются. Понимаю, это не только силу. Но о какой силе может идти речь, когда моя же уборщица чуть не умерла из-за шкафа? Протирала пыль под ним, а он возьми и упади ей прямо на спину. Благо, я в это время в замке был. Быстро ей череп остановил. Нет, так дальше нельзя. Достал телефон и, отхлебнув немного чая, набрал уже давно сохраненный номер. «Черепанов!» — воскликнул я, как только мне ответили на звонок. «Нужна помощь!» На той стороне настороженно что-то пробурчали, и я продолжил. «Где можно купить мебель?» «Так в магазине?» — удивленно проговорил Николай. «Булатов, у тебя там все нормально? Никак напился? Так протрезвей, ты же умеешь. Оно так сразу думается легче, сам проверял». «Не работает это так», — вздохнул я. «Не продают». «А, точно, я забыл про блокаду. Ну тогда облом». Прямо почувствовал, как он пожимает плечами. «А если я попрошу тебя купить мебель на свое имя и передам тебе деньги? Есть такая возможность?» «Ну что, вариант вполне рабочий». «Могу, конечно. Но тогда меня обвинят в обходе блокады и тоже заблокируют. Об этом узнает отец, вышлет сюда войска, и начнется самая настоящая резня. Нам оно надо?» — все так же спокойно проговорил Николай. «Вот и я думаю, что не надо. С мебелью не могу помочь, но хочешь, рыбки пришлю». «Эх», — вздохнул я. «Ладно, присылай свою рыбу». «Ну а что, хоть какая-то польза. Он тут как раз развивает фермы по разведению рыбы. Лишним точно не будет». «Вот и ладненько». На этом Черепанов положил трубку. Впрочем, я ни на что особо не надеялся. Просто хотел проверить, есть ли возможность обойти блокаду. А раз нет, буду действовать иначе. Даже не заметил, как в заботах пролетело 2 дня. Виконтесса так и пыталась истощить мою армию. Шахты работали на полную катушку, и даже начала приходить первая прибыль. Благо, сбываем мы уголь империи, а те нос не воротят от опального рода. Им плевать, только ценник низковат. Иномирцы вовсе каждый работает за двоих. Никто не отлынивает от работы, не жульничает, и ни один ошейник пока ни разу не сработал. Они умеют чтить договор, и это заслуживает как минимум уважения. Я же просто ждал. Иногда развивал своих голубей, поглядывал, как Вика управляется со своими волками, и вот, наконец, зафиксировал открытие портала. Сначала это засек один из голубей. Я нанес им на кости специальные цепочки рун, чтобы выступали в роли мини-локаторов, да и свою цепочку доработал. Теперь могу чувствовать появление порталов на несколько километров от меня. Этот портал открылся не так далеко, примерно на границе моих земель. То, что надо. Лучше не придумаешь. Поэтому сразу отправился к Вике и, постучавшись в дверь, зашел к ней в комнату. «Вик, не хочешь прогуляться?» — улыбнулся я, глядя на то, как девушка лежит со своими волками в кровати. «Куда?» — удивилась она. «Вроде никуда мы не планировали идти. к порталу. И возьми своих бобиков, их тоже выгулить нужно.